Глава 15. Дармарх. Огненные земли. Теарин. Танни. В столовой повисла тишина. Так случалось всегда, когда появлялась я. Потом остальные девушки возвращались к разговорам, но с самый первый момент, когда я переступала порог, неизменно был отмечен тишиной. О моем происхождении... Не о том, что я Теарин Ильерская, небеса упаси, о том, что я чистокровная Иртханесса, награжденная пожизненной Тейран, все знали уже на второй день. Постаралась Нери Ронхен. По собственному желанию или с подачи Хеллирии я не знала, но меня это волновало мало. Так же, как косые взгляды наложниц и вот это молчание. Его провоцировала Ибри. Не считая Мэрис, она была в гареме старшей. Неудивительно, потому что именно ее Дармархский посещал чаще всего. И она же считала себя вправе диктовать остальным, что им делать. Надо отдать ей должное, Ибри никогда не перечила Мэрис. Возможно, именно поэтому та смотрела сквозь пальцы на ее негласное старшинство. Обо всем этом мне рассказала служанка, с которой у нас завязались достаточно теплые отношения. Аннери, одна из тех, что помогали мне каждый день, появилась во дворце недавно. Родители отдали ее в услужение, а, если быть точной, продали. За долги. Мэрис, выбиравшая девушек в прислугу, выкупила ее, потому что та напомнила ей погибшую дочь. Что касается меня, мне Аннери, шустрая и проворная, улыбчивая девочка 12 лет, напоминала о Саре. О нем со дня нашей встречи я не знала ровным счетом ничего. Мэрис отказалась мне в этом помочь, чем раз и навсегда провела между нами границу ровных, спокойных и холодных отношений. Вести из казарм сюда не доходили, и неудивительно. Странно было бы, если бы наложницы интересовались хаальварнами, учитывая, что за измену Дармархскому полагалась порка огненными плетьми на глазах у остальных. Что же касается Дармархского, он больше не приходил. Вообще. Ни ко мне. Никому бы то ни было еще, об этом тоже рассказала Аннери. Служанки шептались об этом каждый день. «Явилась!» — ядовито прошептала Ибри, стоило мне опуститься за стол, над которым тут же понеслись негромкие голоса. Девушки, одетые в легкие утренние наряды, перешептывались, просили передать друг другу то или иное блюдо, шутили и смеялись, но между ними и мной словно была стена. Они напоминали пестрых бабочек, рассевшихся каждый на своем цветке. Кто бы сомневался, что для меня Дармархский определит огненно-красный, такой, что глазам становилось больно, если долго смотреть, как, в общем-то, и на пламя. А бабочки и пламя, как известно, уживаются плохо. Я сделала вид, что увлечена едой, которую служанка тут же положила мне на тарелку. Спросила, не налить ли холодной воды, но я покачала головой. Попытки подружиться или пообщаться с кем-либо из наложниц Ибри пресекла сразу. От нее за общение со мной могло здорово влететь, поэтому к общению я не стремилась. Коротала дни, гуляя по верхнему парку, единственное место, куда наложницам дозволялось выходить. Читала или танцевала, когда никто не видит. До изнеможения, до полного упадка сил, когда не остается мыслей думать о том, как там Сар. Пусть разумом я понимала, что с ним все в порядке, но сердце все равно было не на месте. Он взрослый, самостоятельный, он мужчина. Через полтора года сыновья правителей уже начинают принимать решения вместе с отцом, а дети знатных вельмож становятся хальварнами, самостоятельными воинами, которые в случае военных действий выступают наравне со взрослыми. Он все равно оставался для меня младшим братом. Тем, о ком я поклялась заботиться, несмотря ни на что. Тем, из-за кого каждый вечер старательно гнала мысли о том, что мне нужно позабыть про гордость и увидеться с Дармарским. Вот уже вторую неделю после той злосчастной ночи. «Смотри-ка, она делает вид, что нас нет», — услышала голос Ибри. Я предпочла снова пропустить ее выпад мимо ушей. Стол располагался в центре роскошного зала, полы которого были выложены узорчатой мраморной плиткой с рдяными прожилками. Стены, возносящиеся ввысь, украшены расписной лепниной и позолотой, огромные арочные окна выходили на океан. В этом крыле все окна выходили либо в парк, либо на океан. На воду я и любовалась, глядя, как взошедшее несколько часов назад солнце набирает силу. Впрочем, гораздо красивее океан был на рассвете. Над водой плотной вуалью парила дымка, напоминающая густой туман, а после раскаленный до бела шар раскрашивал небо в огненные цвета. «Эй, ты!» Грубый окрик снова не возымел никакого действия, поэтому сидевшая рядом девушка резко толкнула меня локтем. А вот это мне уже совсем не понравилось. Вскинув голову, я наградила ее таким взглядом, что та непроизвольно вжалась в спинку мягкого стула, с которой свисали пушистые кисточки. «Не бойся, Риффа», — насмешливо произнесла Ибри. «Она ведь у нас Иртханесса, лишенная силы. Тебе ничего не грозит». «Что тебе от меня нужно?» — спросила я, спокойно глядя на нее. Смазливое лицо исказилось от ненависти. «Что нужно?» — прошипела она. «Нужно, чтобы ты сказала, что произошло между вами в ту ночь. Почему он не приходит ни к одной из нас?» Она сказала «ни к одной из нас», но в этом явственно читалось «ко мне». «Считаешь, в этом виновата я?» «Разумеется», — процедила та. Пальцы ее сжались на приборах с такой силой, что побелели. «До твоего появления мэстр не пропускал ни одной ночи. А после того, как ты раздвинула перед ним ноги, мы теряем последние дни рядом с ним. Из-за тебя, никчемная ты...» «Ни одной ночи, говоришь?» — приподняла брови. «Выходит, не такая уж никчемная». Кто-то из девушек ахнул. И Бри побелела так, что даже ее волосы цвета древесной коры потемнели. «Ты пожалеешь о том, что сейчас сказала», — процедила она. «Уже жалела. Можно подумать, ее ядовитые слова стоили того, чтобы так срываться, но сказалось напряжение последних дней, невозможность узнать о Саре, косые взгляды и демонстративные повороты спиной, случайно брошенный в шею шарф, который тут же задымился, стоило ему соприкоснуться с Таиран. Я едва успела отшвырнуть тряпку в сторону. Мгновенно, именно благодаря этому, на шее не загорелся ожог. «Ой, я бросила его Риффе», — сказала Ебри в тот вечер, невинно хлопая глазами, и тут же выпорхнула из зала. Глубоко вздохнула и вернулась к еде. «Считаешь себя выше нас?» — не унималась она. «Думаешь, родилась с огненной кровью, и тебе все позволено? Но сейчас ты никто, ты даже хуже нас, потому что тебя притащили сюда как рабыню». Я вскинула голову, но Ибри продолжала исходить ядом. «Ха! Думала, я об этом не знаю. Да об этом знают все. Знают, что твой братец в казармах моет полы и чистит виарий навоз. Все это знают, кроме тебя». Кинжал для резки фруктов просвистел над столом и вонзился в дымчатый рукав гадины. Ибри завопила, кто-то вскочил, опрокидывая стул, над залом пронеслось дружное «Ах!» «Думай, что говоришь», — холодно сказала я, цепляя ее взгляд и не отпуская. «Огненная кровь — это не только магия, Ибри. Это то, что ты себе даже представить не можешь. И если ты еще раз заговоришь о моем брате в таком тоне, ты об этом узнаешь на своей шкуре». Оттолкнувшись ладонями от стола, стряхнула салфетку с платья и вышла из зала, провожаемая десятками взглядов. Шла по коридорам, чувствуя, как бешено колотится сердце, сжимая и разжимая кулаки, думая только о том, что я и так ждала слишком долго. Настало время поговорить с Дармархским. Артахарна, Арангара. Я захлопнула мобильный, потому что читать с экрана — сомнительное удовольствие. Читать с кокнутого экрана еще веселее, глаза уставали на раз. Планшет забрали как вещдок, мобильный тоже проверяли, но уже вернули, поэтому выбирать особо не приходилось. Либо читать, либо пялиться в окно на ночной город, либо на двух вальцгардов, застывших в моей палате по обе стороны от двери. С такими непроницаемыми физиономиями, что по ним нельзя было сказать, есть вообще кто на базе или все покурить вышли. В центральную больницу Артахарны меня привезли по верхней аэромагистрали с песнями и плясками. Буквально, потому что, сдается мне, такая суета вокруг Тани Ладе до этого была один-единственный раз в жизни, в родовой, когда вокруг моей шеи обмоталась пуповина. В процессе рождения, да. Не спрашивайте, как я так умудрилась, не представляю, но уже тогда надо было понять, что у меня все будет очень и очень весело. Ребят, может, я уже пойду, а? Один из вальсгардов наградил меня взглядом, предполагающим, что я должна врасти в аэрокойку. Может, и вросла бы, но испугать ту, кто несколько часов назад летел клювиком вниз, как мешок с ливером, практически невозможно. Теоретически, пожалуй, тоже. Самым страшным было даже не падение и не звон осыпающихся стекол, когда струи воды с нескольких этажей хлестнули вниз, подхватывая меня, сливаясь воедино, пеленая в кокон и медленно опуская на землю. Самым страшным была даже не суета, когда к отелю слетались пожарные флайсы, отовсюду слышались визги, а я, стоявшая как лишенная чувств кукла. Зато когда ко мне подлетел Гроу и как следует встряхнул за плечи, меня накрыло осознанием. Если бы он не раздраконил водопровод отеля с помощью стихийной магии, если бы не выломал дверь, когда решил со мной поговорить снова, я бы валялась на этом самом месте трупом. Не видела бы ничего творящегося вокруг. Не дышала бы. Сначала меня затрясло, как от прикосновения к раскуроченной панели зарядки мобильного. Затрясло так, что я чудом не повыбивала себе все зубы. Гроу притянул меня к себе, и я вцепилась в него мертвой хваткой. Буквально. Подозреваю, что в тот момент мне было пофиг, в кого цепляться, но колотило меня знатно. Так что он дрожал вместе со мной, и только когда в меня хлынуло странное согревающее тепло, трясучка начала проходить. К моменту, когда прибыла полиция, медики, вальсгарды, почему-то всем скопом, и правящие Артахарны, с лицом объевшегося драконьего дерьма Набла, я уже сидела на скамеечке, задрав голову, и смотрела на балкон, с которого сиганула. Из раздолбанного отеля уже не хлестала вода, ее перекрыли, но выглядел он немногим лучше, чем после налета. Гроу стоял рядом и курил сигарету за сигаретой, на мне была его куртка. Дым до меня почти не долетал, но даже если бы он сейчас дымил мне в лицо, я бы не была против. Наоборот, это значило, что я жива. За эту мысль я цеплялась, пока меня везли в больницу, пока осматривали, пока сушили и переодевали в рубашку, предварительно вколов успокоительные, которым можно было уложить дракона. Сейчас мы дожидались, собственно, Леону с Рейнаром, адвокатов и результаты опроса прочих, в частности, съемочной группы и персонала отеля, чтобы начать перекрестный допрос, а пока меня охраняли от меня же, чтобы я еще ничего не сделала. Мерзкое это, надо сказать, было чувство, когда вместо того, чтобы взять Милору под стражей оказалась я. А впрочем, ничего удивительного, когда речь заходит об Иртханах и людях. Последние точно не в выигрыше. Мирис предварительно допросили первой. Сначала полиция на детекторе лжи, потом с официального разрешения председателя в связи с чрезвычайной ситуацией, лично правящей Артахарны с помощью ментального вмешательства. Она подтвердила, что приходила ко мне и застала в невменяемом состоянии после встречи с Гроу. Якобы я выставила ее за дверь чуть ли не пинками, после чего она выбежала из отеля, чтобы успокоиться. Мирис вообще много чего рассказала, начиная с того, как меня макнули в лужу, то есть в реку мордой, что я весь день была сама не своя и так далее. И все. Мое слово против слова Милоры, перевесившее явно не в мою пользу. Хотя слова там не было. Милора сказала, что будет говорить только в присутствии адвокатов и отца, и что у меня с головой не в порядке. Когда я предложила допросить с помощью ментального вмешательства меня, правящий Артахарна изменился в лице и сказал, что если, как я утверждаю, ментальное вмешательство со стороны Иртхана все-таки было, то осуществлять повторное не стоит с точки зрения соображений моей психической безопасности. После чего слился под предлогом срочного вызова. Поэтому я читала Ильерскую, чтобы не начать задыхаться в моменты, когда мысленно снова шагала вниз, снова и снова падала в темноту и в мельтешащие огни. Волосы хлестали по лицу, а струи воды плетьми оборачивали тело и подхватывали над землей за пару мгновений до. Рывок, выбивающий из груди воздух, подбрасывал меня вверх, а потом медленно опускал вниз под вой сирен. То ли успокоительное оказалось чешуевым, то ли во мне было слишком много адреналина, и последний его поборол. У Вальцгарда зашуршал напульсник, он нажал на дисплей и спустя мгновение кивнул напарнику. «Мастер Халлоран здесь. Через полчаса будет на месте». «Мастер. А что насчет маэстры?» Умом я понимала, что Леона не может не приехать, что-то внутри все равно надрывно дергалось при мысли о том, как она посмотрит мне в глаза. Так же, как все они. Все, кто больше верил планшетным строчкам. Все, кто верил в то, что я добровольно сиганула вниз. Чувствуя, что мне снова не хватает воздуха, схватила мобильный и открыла архивы Ильерской. Дармарх. Огненные земли. Аннери шмыгнула в мои покои со свертком и быстро протянула его мне. Прижала ладони к горящим щекам, худенькая девичья грудь высоко вздымалась. «Поблизости никого», — выдохнула она. «И Бри, и остальные в музыкальном зале, Мэрис с ними. Только Наэне стало нехорошо после ужина, но она не встает с постели, так что никто ничего не узнает». «Не думаю, что ей стало нехорошо. Просто по какой-то причине девушку исключили из круга общения. Недавно я возвращалась из сада и увидела, как Эбри вылетела из ниши, яростно сверкая глазами. Она меня не заметила, в тени цветущих бесчисленными алыми цветами на Эрвар. Но когда я шагнула в прохладу замка, в коридор, закованный в мрамор, из занавешенной парчой ниши донеслись всхлипывания. Отодвинула тяжелую ткань одна из девушек, Наэна, рыдала, прижимая руку к щеке. Когда я попыталась с ней заговорить, она вскинула на меня залитое слезами лицо и отшатнулась, на бледной скуле пламенела, словно ожог пощечина. «Только попробуй кому-нибудь рассказать!» — сдавленно прошипела она и метнулась мимо диким виаром. Рассказывать я никому ничего не собиралась, равно как и встревать в гаремные разборки. А вот попасть к Даармархскому стало делом принципа. Когда я обратилась с этой просьбой к Мэрис, она с каменным лицом сообщила, что маэстр сам решает, когда и с кем ему встречаться. Удел наложницы — смиренно ожидать изъявления его воли. За последние дни наши с ней отношения стали еще более прохладными. И Бри нажаловалась на меня, и девушки как одна подтвердили ее слова, что зачинщицей случившегося в обеденном зале была я. Разумеется, Мэрис не первый день жила на свете, но тем не менее настаивала, что я должна извиниться перед Ибри при всех. По ее мнению, это исчерпало бы конфликт, по моему, подогрело бы, поэтому твердо и решительно отказалась. Когда женщина попыталась на меня надавить, сказала, что если она не хочет однажды разнимать клубок девиц в коридоре и лечить наши синяки, придется Ибри походить с ущемленной гордостью. После этого разговора Мэрис оставила меня в покое, но на ее помощь рассчитывать больше не приходилось. Женщина привыкла, что любая ее воля исполняется беспрекословно. Возможно, именно поэтому на многие выходки Ибри закрывались глаза. Стелить мягко эта змея умела, как никто. «Я подожду здесь и по караулю», — произнесла Анери. «Если кто-то войдет, скажу, что вам тоже плохо». «Спасибо». Я улыбнулась и отправилась за ширму переодеваться. В свертке были удобные брюки и лиф из тех, что предназначены для танцевальных тренировок, каменно-телесного цвета. Во время растяжки и упражнений мы должны были выглядеть одинаково, чтобы не отвлекаться на пестрые наряды, заостряя внимание только на грации и пластике. В такой одежде я могла свободно передвигаться, она совершенно не стесняла движений. Пусть даже выглядела чуть ли не обнаженной, только так я могла свободно исполнить то, что задумано. Учитывая, что танцевали мы по утрам до обеда, Анери успеет вернуть мой костюм на место, и никто ничего не заметит. Когда я вышла из-за ширмы, девочка сидела на полу и теребила кисточки, пойманные в капкан скрещенных ног, подушки. Длинные косы подметали ковер, босые ноги упирались пятка в пятку. Она покусывала порозовевшие губы, но, заметив меня, тут же вскочила. «Вы ведь не передумаете?» — взволнованно спросила Аннери. «Нет», — покачала головой, — «но не бойся, Ри». Я улыбнулась такой трогательной заботе. «Все будет хорошо. Правда? Правда. Я не удержалась и слегка дернула ее за косу. «Не знаю, что бы я без тебя делала». Девочка зарделась. «А я без вас». Удивительно, но за эту пару недель мы сдружились, хотя по возрасту она могла бы быть разве что моей младшей сестренкой. Я никогда не относилась к ней как к служанке, хотя с другими девушками у меня не было таких доверительных отношений. И она отвечала мне заботой и добротой. В чем-то мы с ней были похожи. Ри оказалась здесь, потому что родители не смогли расплатиться с долгами, а я — потому что осмелилась выступать. Девочке приходилось сейчас нелегко, и мне тоже, но, коротая вечера рядом с ней, под предлогом того, что мне нужно расчесать волосы и заплести косы, я снова стала искренне улыбаться. Через несколько дней начала и она. «Не забудьте, четвертое окно справа на втором уровне». «Я помню», — улыбнулась. А потом направилась к балкону. Идея явиться к Даармархскому через окно пришла после жесткого отказа Мэрис. В конце концов, замок был построен так, что передвигаться по нему можно не только изнутри, но и снаружи. Попытаюсь выйти из крыла наложниц, меня остановит первый же наряд хальварнов или стража. И чем это закончится, одному небу известно. Хорошо, если доложат ему, но, скорее всего, Мэрис решит проблему сама. За ней закреплено такое право. Иными словами, поставит на колени на рассыпанные бусины в общем зале, не считая того, что это весьма неприятно, потехой для Ибри и остальных мне становиться решительно не хотелось. Ненадолго задержалась у перил, позволяя парящему над океаном ветру подхватить выбившиеся из кос прятки. Пальцы слегка подрагивали, но не только из-за того, что мне предстояло пройти большую часть замка по стенам, просчитывая каждый шаг, чтобы не попасться на глаза стражи. Костюм, особенно под покровом ночи, позволит мне слиться с камнями, но я все равно часами просиживала на балконе, запоминая, когда и где стоят хальварны, когда сменяются. В верхний сад выбиралась для того же. Отсюда замок был как на ладони. Анари выяснила, куда выходят окна спальни Даармархского. Добраться туда было достаточно сложно. В той части замка для меня начнется самое главное испытание. Потому что как перемещаются хальварные стражи там, мне пока неизвестно. Но даже это волновало меня не так сильно, как то, что я ему скажу при встрече. Сотни фраз я отметала снова и снова. Начало разговора казалось непреодолимым препятствием пострашнее острых камней, о которые внизу разбивались волны. Поэтому, вцепившись в мрамор перил, я снова и снова вглядывалась в темноту волн, настраивая зрение на ночь, а себя на то, что у меня все получится. Понимала, что чем дольше медлю, тем больше во мне сомнений. Оттолкнувшись, легко вскочила на перила. Цепляясь за трещину в камне, шагнула на уступ шириной в половину моей ступни и быстро подтянулась наверх. Ветер хлестнул по обнаженной спине, но холодным он не был. Через пару метров нырнула в нишу под массивным навесом статуи, пережидая наряд, а после вновь на уступ. Я медленно двигалась вправо, прокладывая путь кончиками пальцев. Первая часть пути не заняла много времени. Пройти до вырастающей вершины горы башни и взобраться по покатой черепице наверх, а затем мгновенно припасть к соединению скатов, протянувшемуся полосой дорожкой, и слиться с ним, потому что внизу по коридору прошли хальварны. Их шаги стихли, и я снова выпрямилась. Быстро пробежала до небольшой башенки, укрылась за ней, пережидая наряд стражи на верхней стене, а потом, придерживаясь за ребро, скатилась на край стены и мгновенно спустилась на уступ, огибающий замок. Здесь было совсем темно. Только шум волн, рычащих на меня, пока еще предупреждая, и шелест ветра, облизывающего стены. Сердце билось о камень, отдавало в ладони, пока я осторожно двигалась к цели, к жилому крылу, где располагались покои Даармархского. Сосредоточенно и четко, шаг за шагом. Когда мы с Эрганом ставили шоу, он меня многому научил. Никогда не смотреть вниз, даже если взгляд инстинктивно тянется туда. Не смотреть слишком далеко, потому что иногда расстояние кажется непреодолимым, и можно упустить что-то важное совсем рядом. Не смотреть непрестанно себе под ноги, потому что есть вероятность сорваться. Направлять взгляд вперед ровно настолько, насколько тебе нужно пройти в ближайшие два вдоха и выдоха. Не слушая ничего, кроме биения собственного сердца и дыхания. Они должны быть ровными. А ведь мы с ним даже не попрощались толком. Вернулся ли он к Нарзу или сейчас ищет другое представление? Мысль о нем отдалась резким ударом сердца, и пальцы соскользнули с кладки. Я мгновенно остановилась, выравнивая дыхание и прислушиваясь к себе. Никаких посторонних мыслей. Этому меня тоже научил Ирган. Последние метры дались особенно тяжело. Из-за конструкции замка приходилось постоянно замирать, оценивая обстановку и высматривая движущиеся по стенам и вдоль балконов наряды стражи. Чем ближе к цели, тем больше их становилось, и перед самым выходом на крыло я замерла, осторожно выглядывая из-за поворота. Острых углов в замке было не так много, но именно этот был острым и самым опасным. Башня нависала над океаном, выдвинутой стеной. Она расширялась к низу, из-за чего обойти ее можно было, только отклоняясь назад, прогибаясь в спине. Взобраться наверх — никакой возможности, слишком открытое место под прицелами взглядов стражников. Я слышала их голоса надо мной и понимала, что отсюда либо возвращаться ни с чем, либо рискнуть. Облизнула губы, слушая бьющийся за спиной океан. Его рычание становилось по-настоящему угрожающим, темным, как ночь, что меня окружала, как волны, что сомкнутся надо мной, если у меня все получится. «Никаких мыслей о том, что внизу», — говорил Ирган на наших первых тренировках. «Стоит тебе это представить, взгляд потянется вниз, за ним твое сознание и твое тело». Глубоко вдохнула и шагнула вперед, чувствуя, как благодаря выступающему камню отклоняться приходится все сильнее. Я чувствовала изгиб спины все отчетливее. На лбу выступили бисеринки пота, с каждым шагом я все плотнее вливалась в камень, до той минуты, пока не добралась до поворота. «Самый страшный шаг — первый». Голос Эргана эхом звучал в памяти, и, втекая в камень, цепляясь ледяными пальцами за безжизненный холод, я шагнула за поворот. Стыки камня впечатались в тело, когда я обтекала нависающую надо мной стену и не дышала. Разделенная надвое этим углом, располосованная, прогнувшаяся над беснующейся стихией. «Держи равновесие и думай о том, куда хочешь прийти». Сердце ударилось о ребра с яростной силой. Второй шаг, и я на территории Дармарского. Скольжу по выравнивающейся стене, чувствуя шумно бегущую по венам кровь. Во рту пересохло, подушечки пальцев не чувствовали холода. Когда вытянулась в параллель стене, на мгновение замерла, чтобы прийти в себя. Постояла, усмиряя дыхание, сейчас оно было громче ревущих волн, а потом двинулась к скату балконной крыши, перед которой мне предстояло пройти, чтобы оказаться в нужном месте. Изрешеченный узорами окон рукав балкона манил расплескавшимся светом факелов. Я ухватилась за карнизный свес, подтянулась и взлетела на скат, чтобы услышать голоса. На черепицу рухнула тенью, вливаясь в нее с той же яростной силой, с которой втекала в камень. Хальварны прошли совсем рядом, я же лежала и ругала себя последними словами — расслабилась после той идиотской башни и чуть не попалась. Когда шаги поглотил рокот океана, глубоко вздохнула и принялась подниматься наверх. Если предположить, что наряды здесь расставлены по тому же принципу, то через пару минут пойдет стража. Поэтому, взлетев, сразу распласталась по крыше, дожидаясь, пока путь будет чист. А дальше снова стена и уступ. Осталось совсем немного. Балкон Дармархского был уже виден. Окна врезались во тьму пламенем, и это заставляло сердце биться чаще. Я почти дошла. Почти дошла. Шаги отмеряли расстояние, и я их считала про себя, стараясь не думать, как сидела на таком же вот балконе в своей комнате во дворце отца. Тогда стражи и хаальварны были мне не страшны, и я просто рассматривала мужчин, проходящих по высокой стене, огибающей внутренний двор. Потом мне становилось скучно, я залезала на перила и ложилась на них, позволяя одеждам стекать вниз. Смотрела на облака, а выходящая на балкон няня хваталась за сердце и рывком стягивала меня внутрь. Как же давно это было? Наверное, в другой жизни. Женский голос я услышала, когда еще только подходила. Резкий, звонкий, раздраженный. Хеллирия. «Ты притащил эту девицу сюда прямо перед отбором!» Яростное восклицание ударило сильнее ветра. Раньше, чем я поняла, что говорят обо мне, раздались негромкие шаги, и сестра Дармарского вылетела на балкон. Светлые, как ледяные струны, волосы уложены наверх, изящные шеи и плечи открыты, пышные рукава с разрезами обнажают хрупкие руки, напряженные, сжимающиеся на перилах. Вот теперь я действительно замерла. Стояла Хеллирия боком, но именно с этого места, если обернуться и поднять глаза, не заметить меня невозможно. «Это было мое решение, которое я обсуждать не намерен». Жесткий голос Дармархского и сильные шаги вывели меня из ступора. Я осторожно двинулась вправо, стараясь почти не дышать и внимательно вглядываясь в камень под ногами, чтобы не зацепить крошку или сухой лист вьюна, оплетающего выступающие над балконом колонны. Стирая себя из поля зрения раньше, чем на балконе появится он. Он точно меня почувствует, и тогда... «Ты разве не понимаешь, в какое положение ставишь Исмиру?» «Исмира мне не жена. Пока что». «Но она моя подруга. Брось, Вит. Этот отбор — чистейшей воды формальность. Мы оба знаем, что она станет правительницей огненных земель. Это просто вопрос времени». «Достаточно, Хелли». Я замерла над ними, и в этот миг мое сердце почти не билось. Теперь Хеллирия не могла меня видеть, как и я ее. Единственное, что мне было видно, если чуть повернуть голову, — кончики ее хрупких пальцев. Сейчас на моих глазах с них сорвалось серебристо-голубое мерцание и, вплетаясь в камень, побежала по перилам к юнку. Как зачарованная смотрела на ледяную стихию, морозным узором ложащуюся на листья. Снежное пламя в самом сердце огненных земель? Необычная внешность Хеллирии поразила меня еще в день нашего знакомства, но мне хватало других проблем, чтобы думать о ней. Вот только снежное пламя у сестры Дармархского? Избавься от нее, Вит. Избавься, пока не поздно. Она не доведет тебя до добра. Моя маленькая сестренка полагает, что я настолько уязвим? Теперь в его голосе звучала насмешка. Хрупкие пальцы накрыла сильная ладонь, и ледяное пламя погасло, согретое алым, яростным, сильным. Вьюнок рядом со мной мгновенно оттаял. «Ты даже не представляешь, на что способны женщины, брат!» «О, это я себе как раз хорошо представляю, ведь я вырастил тебя!» Хеллирия отняла руку и, судя по глухому удару, стукнула его по груди. «Непробиваемый!» «Поэтому этот мир избавится от меня только в тот день, когда мое пламя угаснет». Смех Дармарского был низким и хриплым, таким же, как его голос. «Все только и говорят, что ты на ней помешался». Вплетенная в ее голос ядовитая горечь звенела в поддевичью высоком голосе. «Что ты не ходишь к Эбри и остальным, что...» «Я не стану обсуждать это с тобой. Возвращайся к себе, Хелли». «Как скажешь». Смирения в этом голосе было ровно столько, сколько во мне под печатью Таиран огня. Легкие шаги, за ними твердая поступь. Тишина. Только сейчас поняла, что почти не дышала все это время, что даже гул океана поглотил голос Дармархского и его пламя, к которому я тянулась неосознанно, сама того не желая, отчаянно, яростно, всей запечатанной сутью. Глубоко вздохнула, медленно стекла по стене, ухватилась за уступ и бесшумно скользнула на балкон. Обернулась, и дыхание снова замерло в груди. Пламенный взгляд дракона ударил в меня, чудом не отшвырнув назад, за перила. Одно движение, и пальцы Дармархского сомкнулись на моей шее, а я оказалась распластана по колонне. Холод камня вливался в обнаженную спину, вязь Таиран раскалилась под широкой ладонью. «Ты все слышала». Это был даже не вопрос, приговор. я прочла его в алом пламени, ворвавшемся в меня с яростной силой. Огнем, прокатившись по венам, оно плавило изнутри, разрастаясь пожаром, способным испепелить дотла. «Я пришла к тебе». Ответ родился сам собой. Я ничего такого не думала, даже не представляла, что с губ сорвутся эти слова, но они сорвались. Или ворвались в хриплый шепот, единственное, на что я сейчас была способна. Ладонь, удерживающая меня, дрогнула. Он чуть ослабил хватку, но жесткий излом губ и едва уловимо дрогнувшие крылья носа по-прежнему выдавали в нем зверя. Пламя больше не жгло, я снова могла дышать, только раскаленный воздух скользил по коже. Одна единственная ошибка, и все, я сорвусь. Так же, как у той башни, огибая которую, мне приходилось вглядываться в запечатанную камнем неизвестность, слушая рокот океана за спиной. Сейчас я снова встречала каменный взгляд, вот только камень этот был раскален. Раскален настолько, что даже мрамор под моей спиной разогрелся. «Я искала встречи с тобой». Мэрис мне отказала. «Зачем?» Шаг, и я снова стою над пропастью, а в тело впивается острый угол камня. Этот угол, прикосновение его локтя к лифу и близость, которая мешает мне мыслить здраво. Держи равновесие и думай о том, куда хочешь прийти. Сколь бы ни была велика его сила, дармарский мужчина, всего лишь мужчина, и он меня хочет. Пусть даже в слова Хеллирии верилось слабо, что из-за меня он отказался от Ибри и остальных, я помнила ответ его тела в ту ночь на моем балконе. Я чувствовала сжигающий его огонь, ураганный, неистовый, и этот огонь был единственным, что могло меня сейчас спасти. Из-за нее. Я положила руку поверх его ладони, ощущая, как она каменеет еще сильнее. Из-за Таиран. Только рядом с тобой я вновь становлюсь пламенем. Пальцы на моей шее сжались сильнее, а потом расслабились, чего нельзя сказать о его лице. Сейчас оно было еще более хищным. Сквозь мужские черты проглядывал дракон, и раскаленная родовая печать на его груди полыхала так, что одежда начинала дымиться. Ладонь Дармарского скользнула по моей шее и ключицам, обманчиво легко, а потом он отступил. Вглубь балкона, прислонившись к каменной кладке, наполовину занавешенной балдахином вьюна. «Раздевайся», — последовал приказ. «Прямо здесь?» Я прикусила губу, удерживая готовый сорваться вопрос, но тут же исправила эту оплошность, облизнув пересохшие губы. Видеть глаза Дармарского отсюда я не могла. Их почти полностью скрадывала тьма, так же, как и резкие черты, поэтому просто подхватила сплошной облегающий лиф, протягивая его наверх и снимая через голову. Чувствуя, как остывающий воздух бежит по разгоряченной коже, как твердеют вершинки сосков, когда плотная ткань скользит по ним, задевая краями и освобождая внезапно ставшую тяжелой грудь. Избавилась от легких удобных туфель, а после, положив ладони на шаровары, медленно потянула их вниз. Он смотрел на меня, но я смотреть на него не могла. Точнее, не могла видеть его реакцию, и все, что мне оставалось, лишь продолжать. Оставшись полностью обнаженной, выпрямилась, когда последовал следующий приказ. «Расплетай волосы. Медленно». Коснулась пальцами ленты, развязала ее, пропуская сквозь пальцы. Тяжелые пряди, освобождаясь одна за другой, падали на плечи и грудь, скользили по коже шелком, стекая до талии. «А теперь танцуй, девочка», — негромко произнес он. «Танцуй для меня». Втекающий в меня через ступни холод сейчас был и то более жарким, чем его голос, но я отмела эту мысль. Вздохнула, глубоко позволяя воздуху наполнить каждую клеточку тела, а потом мысленно отбросила себя в свое первое выступление. Перед глазами мелькнула возносящаяся к небесам башня, на которую мне предстояло подняться, и высота, с которой предстояло упасть. Музыка, тишина и звучание сердца, первый удар барабанов. Я скользнула по мрамору, коснувшись пальцами колонны, отрываясь от пола и взлетая на перила. На перила или на натянутый до предела канат, по которому шагнула, раскинув руки. Ветер подхватил волосы, взметнул их, чтобы опустить на обнаженное тело покрывалом. Удар барабанов и еще один шаг вперед. Я медленно приближалась к центру, чувствуя, как от рождающегося внутри чувства разогревается кровь, понимая, что идти нужно только вперед и не думать о том, что делаю, потому что иначе я не полечу вниз, а упаду. Перила канат зашатались перед глазами, и я замерла, ведомая только своей звучащей внутри музыкой. Мягко вскинула руки, сливая воедино ледяные пальцы и теплеющие ладони. А потом скользнула вниз на раскинувшийся плитками мрамор или в рассыпающуюся искрами темноту. Первый огненный танец навсегда отпечатался в моей памяти, поэтому сейчас я рывком ушла в сторону, прогибаясь и ныряя в невидимый обруч. Волосы расстелились за моей спиной, рвущимися от огня канатами, а я выпрямилась, сорвавшейся тетивой, и вскинула руки, сжимая их на несуществующих брусьях. Движение влево, стремительное и плавное, когда я через бок ушла в параллель с полом, и вот я уже на земле. Двигаюсь по волне огненных узоров, расцветающих под ногами. Уходя в сторону от летящих в лицо искр, фонтанами бьющих передо мной, истекая рядом с ними в прогиб. Позволяя волосам парить, когда выныриваю из него, и вихрями карусели кружиться надо мной, когда взлетаю наверх на вытянутых кончиках пальцев. Сама не поняла, когда вокруг меня действительно родился огонь. Плеснул на узор плитки, вытесняя остатки холода, в меня, заставляя тело звенеть напряженной раскаленной струной. Я шла за ним, или он за мной, едва касаясь пальцами раскрашивающих ночь искр, позволяя им уколоть пальцы, но не обжечь. Барабаны набирали силу вместе с ритмом кружения, и то, что раньше казалось изнурительно медленным, любое движение сейчас было коротким и резким, как вспышка. Огонь втекал в меня отовсюду, и, вскинув руки, я позволяла ему рваться сквозь меня в небо. От жара горело лицо, горело все тело, от кончиков пальцев ног до вершинок сосков. Я полыхала от корней рассыпающих искры волос, взлетевших вместе со мной, когда рывком выдернула себя наверх до раскинутых в стороны напряженных, как тетива заряженного арбалета, рук. Лопнувшая в ту же минуту, когда ритм барабана достиг избивающегося в груди сердца и швырнул меня на пол. Одним движением позволяя собраться в россыпи оседающих вокруг прядей. Подтянув к себе колени, оплела их руками и замерла. В наступившей вокруг меня тишине я слышала только собственное дыхание и биение сердца. Дрожала от невозможности почувствовать переполнявший меня огонь, запечатанный под нерушимой вязью Таирран, когда сверху донеслось резкое... «Да, ради брата ты действительно способна на все». Смысл сказанных слов дошел до меня не сразу. Потерялся за отголосками звенящего в теле танца. А когда дошел, я рывком вытолкнула себя наверх и с рычанием бросилась на Даармархского. Мои запястья сдавили с такой силой, что боль плеснула в ладони, резкий рывок впечатал меня в каменную грудь. Рванулась, задыхаясь, но тщетно. Даармархский продолжал меня удерживать, вокруг вертикального зрачка раскалялся алый ободок. «Ненавижу!» — прошипела я, глядя в это жесткое лицо. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «С этого и надо было начинать, Теорин». Рождающееся в груди дракона рычание прокатилось по телу жаром беспощадного пламени, а потом он меня оттолкнул. «Одевайся». Дыхание прервалось, я шагнула к сваленной на полу одежде, подхватила шаровары, натягивая их, затем лиф, сердце билось неслышно или вообще не билось, я чувствовала, как дрожат напряженные пальцы, когда попыталась заплести косу. «Заплести? И что дальше?» Путь назад вдруг представился мне бесконечно долгим. «Руку!» — последовал жесткий приказ. Не дожидаясь моего согласия, пальцы сжали так, что я вскрикнула. Даармархский увлек меня за собой в комнаты, но рассмотреть обстановку мне не удалось. Портьера, занавешивающая, как мне казалось, нишу, была безжалостно сорвана. Он вдавил ладонь в каменную кладку, раздался глухой скрежет. Подхватив мое дыхание, часть стены ушла вниз, открывая черную пасть тайного хода. На ладони дракона вспыхнуло пламя, он рывком втащил меня за собой. Вуаль огня развивалась во тьме, освещая нам путь и заставляя тени скользить по стенам. Мы шли недолго, или мне так показалось. Широкий шаг Даармарского не позволял остановиться, перевести дух или о чем-то задуматься. Он отпустил мою ладонь лишь на мгновение, чтобы ударить сомкнутыми пальцами чуть выше моего плеча в стену. Поклясться могу, никаких знаков отличия на ней не было, но глухой звук эхом прокатился по каменной кишке, а спустя миг что-то глухо лязгнуло, и камень вновь сорвался вниз, открывая нам путь. Двое хальварнов изваяниями застыли по обе стороны от выхода, третий шагнул вперед и склонил голову. «Мэстр?» «Свободны», — резко ответил Дармархский, увлекая меня за собой. Огромный каменный уступ природным балконом нависал над Оринтой, оставив океан справа от нас. Перекинувшиеся от замка мосты, массивные, тяжелые, с арочными опорами, протянулись к Дармархскому порту, точке вхождения в огненные земли по воде. Многие ли отважились бы прийти сюда таким путем? Не знаю. Сейчас здесь были только рыбацкие суда, на которых в ближайшие безопасные воды выходили для ловли сетями, неизменно в сопровождении хаальварнов. Попытки использовать гарпуны или любое другое оружие были строжайше запрещены. Это могло спровоцировать водных драконов, которые не подходили к берегам Дармарха уже очень давно. Отсюда город казался скоплением светлирхов, каким-то чудом поселившихся под открытым небом. Огни мерцали и переливались, мелькали перед глазами, превращая столицу в перевернутое звездное небо, расчерченное изломом огибающей его реки. Меня подтолкнули к самому краю. Не сразу, но я осознала, что внизу, под уступом, укрыты входы в казармы. На раскинувшемся перед ним полигоне тенями застыли двое — светловолосый хаальварн, возможно, тот самый, что сопровождал нас, и мальчик, на ладонях которого разгоралось пламя. Упавшая на высокий лоб прядь в отблесках рождающейся стихии казалась раскаленными нитями. Не сразу осознала, что смотрю на Сарра, который под пристальным вниманием наставника пытался сформировать огненный шар. Пламя. Его пламя проснулось. На глаза навернулись слезы, которые я перехватила, плотно сжав губы. Почти не дыша смотрела на брата, глядя, как прозрачная огненная дымка перетекает из ладони в ладонь, стягиваясь и уплотняясь. Но ведь пламя... Развернулась к Дармархскому, но он больше на меня не смотрел. Его тяжелыми темными прядями играл ветер, резкие черты лица напоминали выбитый в камне профиль. Прежде чем я успела что-то сказать, он кивнул стоявшему в отдалении хаальварну. «Ритхарн!» Мужчина отделился от стены, рядом с которой застыл невидимой тенью, приблизился к нам. «Мэстр?» — негромкий вопрос. «Распорядись, чтобы эту женщину проводили в ее покое. Мэрис и остальным сообщи, что она была приглашена ко мне. Выясни, кто сегодня дежурил на западных и южных стенах. Списки коридорных тоже должны быть у меня в течение часа». Хальварн склонил голову, а Дармарский стремительно пересек площадку, направляясь к темному зеву потайного коридора. Стоило ему пересечь границу, механизм щелкнул, и стена медленно пошла наверх. Пару мгновений я смотрела на вспыхнувший в темноте огонек, а потом вьюном ушла из-под руки попытавшегося перехватить меня хаальварна. Оттолкнувшись кончиками пальцев от земли, взмыла ввысь, стрелой метнулась в закрывающееся окно. Едва успела. Щелчок, и я попрощалась с оставшимся за спиной городом. Прокатившись по ледяному полу, замерла в двух шагах от ног правителя огненных земель. В ту самую минуту, когда Дармарский обернулся. «Ты играешь с огнем, Теорин!» Рождающееся в груди дракона рычание отозвалось во мне жаром беспощадного пламени. «Я всю жизнь играю с огнем!» Стремительно выпрямилась, оказавшись лицом к лицу с ним. «Я пришла к тебе!» Повторила, глядя в расцвеченное отблесками пламени лицо. И прежде чем он успел ответить, приподнялась на носки, врываясь поцелуем в жесткие обветренные губы. Дармарский оторвал меня от земли легко, как пушинку. От земли, но не от себя. Напротив, спину полоснуло холодным шершавым камнем, а рот обжигающей яростной лаской, когда он разомкнул мои губы, целуя с такой неистовой силой, словно хотел выпить не только мое дыхание, меня всю. Зажатая сильным телом, я бы все равно не упала, но сейчас скрестила ноги на бедрах дракона. Чувствую, как набирает силу его желание, как вместе с каждым сорванным вдохом в меня вливается жидкий огонь. Пламя на ладони погасло, но оно больше было не нужно. Родовые узоры Дармархского полыхали так, что даже с закрытыми глазами хотелось зажмуриться. Вместо этого я сжала бедра сильнее, вплавляясь в него, напряженные, каменные, срывая с губ уже настоящее рычание, раскатами прокатившееся по коридору. Мои руки резко подняли над головой, вжимая запястье в стену, горячие пальцы скользнули под лиф, болезненно остро, горячо, так что теперь я уже гортанно застонала ему в губы. Чувствуя, как отзывается его тело на этот ответ, вжимаясь сильнее, чуть приподнялась и скользнула ниже, по стене, по нему. Резкий рывок, и опора стены взметнулась ввысь, да Армарский медленно поставил меня на ноги. Сумасшедший, полыхающий алым пламенем взгляд, дрожащие зрачки, медленно стягивающиеся в тонкие опаленные нити. «Хочешь поиграть, девочка?» — хрипло спросил дракон. «Хочу». Низкий тягучий голос рождался внутри меня, отзываясь на его призыв. «Тебя». Поцелуй укус выбил из груди дыхание и рычащий звериный стон. Шаровары с меня сдернули так, что они жалобно треснули, одно движение, и меня снова подхватили под бедра. Пламя, плеснувшее в тело, было таким сильным, что я задохнулась криком. Дармарский медленно подался назад, срывая с губ выдох. Взгляд, глаза в глаза, обжигающий, острый, потянул за собой, как чувственные, на грани болезненных ощущения. Он замер лишь на мгновение, позволяя мне привыкнуть к этой растянутости, наполненности, глубине, к текущему по венам огню. Пусть даже сейчас этот огонь не был моим, он принадлежал мне, точно так же, как мужчина, сжимающий мои бедра. «Хочу тебя», — повторила ему в губы, скользнув кончиками пальцев по жесткой щетине. За миг до того, как сорваться вместе с ним в пропасть. Я всхлипывала, падая в огонь, сгорая в пламени, от которого столько лет была безумно далека, цеплялась за ускользающую реальность обрывками мерцания раскаленных родовых узоров, бликами алого огня в радужке вокруг раскрывшихся во всю ширь зрачков. Он не отпускал моего взгляда, я не отпускала его. Вздрагивая, рывками принимая в себя эту силу, признавая его власть. Пальцы дракона сжались на моих волосах, выдергивая и так неплотно вплетенную ленту. «Моя! Теорин!» — прорычал он мне в губы. «Теорин!» Губы Дармарского накрыли мои, он брал мой рот так же яростно, как меня, и ощущение этой безумной, безрассудной принадлежности отзывалось в точке соединения наших тел диким звериным наслаждением, врывающимся в мое тело, ударяющим снова и снова до вздохов между поцелуями рваных и хриплых. Миг, когда полыхнуло внутри, превратил позвоночник в огненный стержень. Раскаленные брызги плеснули в стороны, с шипением скатываясь по стенам, ногти скользнули по натянувшейся на груди тунике в глубокий вырез. Замерев дрожащей струной, я снова и снова ловила губами воздух. Жар прокатывался сладкими судорогами по телу в такт непрекращающимся движением. Содрогаясь, сжималась на пульсирующем напряженном желании Дармарского до той минуты, пока рычание не ударило в меня последним яростным всплеском. Пока отголоски затихающего удовольствия заставляли всхлипывать и кусать губы. Тающие в темноте искры гасли, и вместе с ними гасли ритмы бьющего в теле огня. Дармарский чуть подался назад, и я вздрогнула от последнего болезненно-сладкого движения. Облизнула пересохшие губы, глядя ему в глаза, скользнула взглядом по шее, на которой бешено билась жилка. Кончиками пальцев повторила оставленную собственными ногтями царапину, расчертившую широкую полосу шрама. «Твоя», — призналась еле слышно. Чуть подалась вперед, ощущая его снова наливающиеся силой желания, и он подхватил меня на руки. Наверное, это было неправильно — позволять себе прижиматься к широкой груди, слушать глубокие сильные удары сердца. Неправильно закрывать глаза на мгновение, чтобы унять дрожь во всем теле, особенно в неожиданно ослабевших руках. Неправильно тянуться пальцами к Таирран при Дармарском, чтобы в очередной раз почувствовать обжигающую вязь, но именно это я и сделала. Скорее, неосознанно, в надежде, что раскаленные брызги, снова и снова разлетающиеся перед глазами, вполне могли бы быть им, разорванным ошейником, не выдержавшим силы самого опасного дракона огненных земель. Конечно, мог бы, если бы я оказалась в сказке, которую так любила в детстве. «Мне нужно будет во что-то переодеться», — сказала я, — «когда я пойду к себе». «Когда пойдешь», — ответил он, отпуская меня на низкое ложе, затопленное волнами шелковых покрывал. В эту ночь я сорвала голос, когда кричала от снова и снова заполняющего меня огня. позволяющего чувствовать себя отчаянно живой, невероятно сильной, способной парить над землей, раскинув забытые крылья, падать в вихре огня, взлетать к рассыпающимся сквозь опрокинутые пригоршни звезд небесам. Впервые за долгое время не в танце. Артахарна, Арангара. Ну, хоть у кого-то секс случился. Эта странная да нельзя мысль меня посетила как-то очень не вовремя. Я отвела глаза от экрана, чтобы передохнуть, и в этот момент дверь палаты отъехала в сторону, явив всем присутствующим Леону Халлоран. Вот не пойму, какой чешуи все цепляются за мою фамилию. Сестра давно уже Халлоран. Тут я залипла окончательно, особенно когда Леона вошла, а точнее влетела. Она и раньше-то не отличалась сдержанностью, а когда превратилась в первую леди, вообще стала неудержимой. «Выйдите!» Негромкий голос, один взгляд в сторону вальцгардов и тех, как ветром сдуло. Ветер, судя по ощущениям, донесся и до меня, потому что слегка продрала ознобом, а пальцы на экране, наоборот, вспотели. Леона смотрела на меня, я на нее, потом она шагнула к Кайра койке и остановилась. Моя уверенная сестрица Ураган замерла, и выражение ее лица, привычно жесткое, за решительно сдвинутыми бровями и огненной силой глаз, на миг стало растерянным. «Как ты?» — спросила она, явно не зная, куда деть руки. В этом я, в общем-то, ничем помочь не могла, потому что не представляла, куда деть себя. Всю, целиком. Но не так давно выяснилось, что дракона из меня не получится. «Я рада», — сдавленно произнесла она. «Рада, что дракона из меня не получится? Что с тобой все в порядке? Прости меня». Мы сказали это одновременно, точнее, мне так показалось, потому что наше «прости меня» слилось воедино и разлепляться отказывалось. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а потом Леона шагнула ко мне, а я к ней. Об пол что-то жалобно звякнуло, потом хрустнуло, затем что-то пронзительно запищало, но я уже задохнулась, рывком притягивая сестру к себе. Или это она обняла меня первой? Сейчас это было неважно. Главным было только то, что я обнимал ее, а она меня, и что не было в мире ничего важнее этих объятий. Не знаю, сколько мы так стояли, пока Леона, отстранившись, не прорычала. «Как тебе вообще в голову пришло лезть наверх без страховки?» «Вот это уже больше похоже на мою сестру». «Мне хотелось чувствовать то же, что и она». «Хотелось?» «Ага». Дверь распахнулась, в палату сунулась было врач, но под взглядом Леоны тут же метнулась обратно. Зато я поняла, что пищало. Датчики, которые осыпались с меня бесчисленными пластинками и теперь сиротливо валялись на койке. Помимо них на полу валялся мобильный, трещин на экране стало еще больше, но что-то мне подсказывало, что ему это особо не повредит. «А сейчас?» «А сейчас не знаю». Леона закусила губу и кивнула в сторону кресел и столика. Да, палата у меня была как люкс в гостинице, с той лишь разницей, что в люксе нет столько медицинской аппаратуры и освещение немного иное. Устроившись в кресле, я подогнула под себя ноги, дожидаясь, пока сядет она, но Леона не стала садиться. Подошла к окну, коснувшись пальцами краешка жалюзи, потом снова обернулась ко мне. «Я не знала, что для тебя это так важно, Тани. Не знала, не думала. Наверное, в тот момент я вообще мало о чем думала». Потому что, когда родилась Лири, я была так безумно счастлива, что забыла обо всем. А счастливые люди самые жестокие на свете. Тогда я даже представить не могла, что... Она пожевала губы. Ты была права насчет имени. А ты насчет того, что актриса из меня никакая? Я этого не говорила, Тани. Разве? Я усмехнулась. «Нет, Леа, будь я актрисой, я бы сейчас не думала о том, как расторгнуть контракт и где взять денег за неустойку. Ты больше не хочешь играть Ильерскую?» «Я больше не хочу иметь с Иртханами ничего общего». «Я тоже Иртханесса, Тани». «Ты исключение, и всегда им была». Я поджала ноги еще сильнее, чтобы не закрываться руками. «Просто когда я думаю, что Гроу мог не успеть...» «Слушай, Я все понимаю, вы меня не оставите, не бросите и все такое, и мне драконически повезло в том, что я твоя сестра. Но сколько людей исполняют приказы, возможно, сами того не зная, и сколько случаев заминается просто потому, что... Можешь мне поверить, такие случаи не заминаются. Серьезно? Брови Леоны сошлись на переносице, едва уловимо, но я поняла, о чем она думает. Да, Рейнар крут, и сейчас он председатель, но когда в самом начале их отношений одна его перспективная невеста подсунула сестре рогранских пчел, и те не убили ее благодаря счастливой случайности, эту девицу просто выставили из города. Потому что по законам иртханов отвечать за свои поступки иртхан или иртханесса должны только на своей территории. А когда речь заходит о людях... Скоро будет принят закон, согласно которому правящий, на территории которого произошло преступление, будет назначать наказание вне зависимости от места проживания, статуса провинившегося и его регалий. Не прошло и 10 лет. Такие дела просто не делаются, Тани. На реформы нужно время, а Рейнар не так давно стал председателем. Открыла было рот, чтобы возразить, но вспомнила слова Миллоры и тут же его закрыла. «Ты счастлива?» Спросила прямо, глядя ей в глаза. Леона моргнула. Удивленно, на миг снова становясь просто моей сестрой, которая возвращалась домой ночами после выступлений, уставшая, но счастливая. Пение всегда было ее отдушиной, ее вдохновением, ее дыханием. Она влетала в квартиру с улыбкой на губах, слегка пьяной от успеха на сцене, оваций, улыбок гостей. Тогда она жила только мечтой о том, что будет петь в опере, и ее мечта сбылась. Она вытащила меня на себе после ухода отца, а ведь тогда была даже моложе, чем я сейчас. А я? Часто ли я вообще ей звонила после того, как она вышла замуж, отгородившись стеной обид, замыкаясь в своем нежелании быть сестричкой Ладе? Ведь для нее я никогда не была плюс один, как бы и кто на меня не смотрел. «Счастливо», — сказала она. «Очень. Мир иртханов жестокий, но это мой мир». «И тебе никогда не хотелось вернуться? Чтобы все было, как раньше?» Леона покачала головой и улыбнулась. «Они тебя не достают? Ну, все эти снобы, которые следят за каждым твоим шагом!» Она вскинула брови. «Кто тебе это сказал?» «Одна Лар... неважно». «Милора Ярлис». В голос сестры вновь ворвалось рычание, ноздри хищно шевельнулись, но она тут же расслабилась. «Всякое бывает, Тан. Мы действительно под прицелами пристального внимания всех, и многие ждут, когда мы ошибемся. Особенно сейчас, когда Рейнар готовит несколько серьезных реформ. Мы были первыми, кто разрушил шаблоны, мы подтвердили свою силу оборотом, и только это во многом сейчас защищает нас от многих проблем. Люди помнят нас героями, защитившими Мейстон. Но память избирательна. С каждым годом это все больше забывается, отходит на второй план. Леона пожала плечами. Дело не только во мне, дело в том, что жизнь у власти никогда не будет простой. Любое неверно истолкованное решение может очень дорого обойтись. Любой поступок можно вывернуть и представить по-разному. Рейнар это касается не в меньшей степени, чем меня, хотя он родился и вырос в этом мире. Это не всегда просто, но это наша жизнь. Когда речь заходит о драконах, о том, что я чувствую, когда приближаюсь к живому огню этих невероятных существ, когда понимаю, что именно мы возводим этот хрупкий мостик между ними и человечеством, это волшебно, незабываемо. Это дорогого стоит, и я ни за что от этого не откажусь. Поэтому да, Тани, я счастлива. Последнее она могла бы и не говорить. Глаза ее сейчас сияли, и я невольно улыбнулась. «Тогда я спокойна», — Леона вскинула брови. «За что?» «За кого?» «За мою непутевую старшую сестренку, спутавшуюся с огнедышащими ящерицами». «Тани», — хмуро сказала сестра, хотя видно было, что она с трудом сдерживает смех. «Я уже говорила, что чувство юмора у тебя так себе». Ответить на вопрос я не успела, потому что дверь приоткрылась, и в палату вошел Вальсгард. «Маэстро Халлоран, прошу прощения. Маэстро Халлоран просил передать, что будет ждать вас и Эссу Ладе во Флайсе через 20 минут». Леона нахмурилась. «Мне казалось, мы обсуждали возможность провести допрос на территории больницы в конференц-зале. Мэстер Ярлис настоял на встрече в Ангерхайт. Это все, что мне известно». «Ангерхайт?» Леона нахмурилась еще сильнее. «Здание, где проходят заседания Совета правления в Артахарне». «Опаньки!» «То есть меня, типа, будут допрашивать там, где заседают важные тети и дяди?» «Дяди», — ответила Леона, продолжая хмуриться и покусывать губы. «В совете нет женщин». «Очешуеть, какая дискриминация!» Сестра достала мобильный, а я вдруг ощутила неприятный холодок, бегущий по спине. «Если допрос состоится там, значит, людей будет по минимуму. Стало быть, дело для полиции закрыто, и заниматься этим будут только иртханы. Получается, все куда серьезнее, чем я думала». Дармарх. Огненные земли. Я дожидалась брата в сердце Оринты. Это место не имело никакого отношения к центру главного города Огненных земель и находилось во дворце. Огромный, не просто огромный, роскошный парк, раскинувшийся на третьем уровне, замкнутый между каменными стенами и океаном. Он занимал площадь, сравниться с которой мог только внутренний двор, который мне довелось увидеть на обратном пути из покоев Дармархского. Тот факт, что меня сопровождали хаальварны из личной охраны повелителя, и что я провела ночь в его покоях, странным образом развернул ситуацию в гареме ко мне лицом. Девушки больше не смотрели на меня наблами, некоторые даже старались подружиться, но я эти попытки пресекала, оставляя наши отношения на уровне холодной и вежливой отстраненности. Дружба такой ценой мне была не нужна, и уж тем более мне не была нужна такая дружба. Те, кто ходили за Ебри, заглядывая ей в рот, как голодные виары, отворачивались от нее одна за другой. Сама Ебри тоже притихла, только временами я ловила ее полные ненависти взгляды. Зато за общим столом в мой адрес больше не звучало колких и хлестких слов. Девушки приняли мои условия и задевать даже не думали, а когда это попыталась сделать Ибри, Наэна зашипела на нее: «Замолчи!» И та, отшвырнув приборы, золотым вихрем вылетела из-за стола. Впрочем, наложницы и их ко мне отношения меня сейчас волновали мало. Гораздо больше беспокоила предстоящая встреча с братом. Мы не виделись почти 3 недели, та ночь, когда Дармарский мне его показал, не в счет. С Дармарским с той ночи мы не виделись тоже, но сейчас я была искренне этому рада. Пламя, в котором я сгорала с ним, не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывала во время близости с Эрганом. Эрган стал моим первым мужчиной, но моим первым драконом стал Витхар. Как бы ужасно это ни звучало, как бы ни старалась я не называть его по имени даже в мыслях, как бы ни пыталась прогнать воспоминания о сжигавшем нас пламени, в воспоминаниях снова и снова возвращалась к той ночи, когда засыпала в его руках, дрожащая и готовая рассыпаться пеплом в отголосках затихающего огня, и когда проснулась одна на ложе, хранящем его запах. Если рядом с Ибри он позволял своему пламени раскрыться хотя бы на треть, неудивительно, что у нее случилась привязка. Чем дальше, тем сильнее нарастало волнение, поэтому я вышла из беседки, где мы должны были встретиться с Саром, и направилась по дорожке к шумящей воде. В этом парке было по меньшей мере 4 искусственных водопада. Я видела их, когда мы с сопровождающими меня хаальварнами поднимались к беседке, и один прекрасный фонтан, который располагался в самом центре, напоминавшем солнце, куда втекали лучи дорожек. В глубине они разветвлялись аллеями, растекались каплями островков, на которых застыли беседки. Когда Мэрис сообщила, что мне предстоит встреча с братом, я забыла, как дышать. А когда объяснила, что мне разрешено встретиться с ним не в крыле наложниц и даже не в верхнем саду, который, собственно, для них и предназначался, вздохнула полной грудью. Я даже представить себе не могла, каково Сарру было бы видеть меня там. Не представляла и не хотела представлять, поэтому была искренне благодарна Дармархскому за эту возможность. Сердце Оринты не шло ни в какое сравнение с верхним садом. То уютное, усыпанное цветами и невысокими деревьями место больше напоминало оранжерею. Здесь же природа казалась первозданной, мощной, безумно прекрасной. Если закрыть глаза и забыть о том, что находишься высоко над землей, можно было представить, что ты в Ниезирсе. А если сделать так... Я опустилась на корточки, приложив пальцы к земле, нетронутые камнем дорожек. На миг показалось, что в меня втекает пульсация жизни, идущая от высоченных пальм и тонких рариний, сплетающихся гибкими прутьями над головой. На них раскрылись огромные цветы, их крупные лепестки, как частички неба, осыпались под ноги. По бокам застыл пока что неприметный ночной илликон, цветок, истинная красота которого познается в темноте. «Теа!» Голос брата ударил в самое сердце. Закусив губу, поднялась, обернулась и увидела его. Сар стоял на дорожке, высокий и по-прежнему нескладный, но в форме младшего воина в цветах Даармарха он выглядел невероятно мужественным. И еще он выглядел счастливым. Я поняла это, когда шагнула к нему навстречу, медленно опасаясь, что наброшусь на него с объятиями, потому что мысленно так и сделала несколько раз. Шагнула, а брат опустил глаза, так поспешно, словно что-то пытался скрыть. «Сар!» Я остановилась перед ним, не зная, что еще сказать. 3 недели странной неловкостью раскинулись между нами, и сейчас я с жадностью вглядывалась в его родные черты. Папин разрез глаз и упрямый подбородок, но мамины губы, красивые и чувственные изгибы рта. «Я ношу эти цвета только ради тебя». Даже не сразу поняла, о чем он говорит. А когда поняла, улыбнулась. «Я рада, что ты их носишь». «Что?» Теперь уже опешил Сар. «Я рада, что ты их носишь», — повторила серьезно. «Если рад ты, если ты счастлив быть там, где ты сейчас есть, ты счастлив, Сар?» «Ну», — неуверенно произнес он, — «мне нравится учиться, нравятся тренировки с оружием, и еще те, во мне проснулось пламя». Он выпалил все это на одном дыхании, теперь уже не пряча глаз, но тщетно пытаясь скрыть бушующие в них искры. Эти искры, как отражение его огня, отозвались во мне, но теперь я могла не скрывать своих чувств. «Сар!» — выдохнула тихо. «Я так рада и безумно тобой горжусь». «Правда?» — брат поднял голову, удивленно моргнул. «Ты правда на меня не злишься?» «За что?» «За то, что я... ну...» Он замолчал, но я все равно услышала. «За то, что у меня есть пламя, а у тебя нет. За то, что я чувствую себя счастливым, когда ты здесь». «Не говори глупостей. Можно подумать, я не знаю, что такое впервые ощутить дыхание пламени. Как огонь пульсирует в центре ладоней, прокатывается по телу мягкими волнами, как набирает силу. Миг, когда с твоих пальцев срывается первая искра, неповторим. И не забываем». «Пойдем», — кивнула в сторону беседки, откуда пришла. «Сейчас нам должны подать сладости и фрукты». Я и впрямь попросила Анны-Ри принести нам что-нибудь вкусненького. Хотя сама я не очень любила сладости, решила, что Сар не откажется. Вряд ли хаальварнов часто балуют такими лакомствами, какие подают здесь. Мы вернулись к высокой, тронутой резными узорами беседке, внутри которой у небольшого столика расположились качели. На них я и устроилась, подогнув под себя ноги и обхватив ладонью цепочку, когда Сар потянул их на себя, чтобы меня раскачать. «Расскажешь, как это произошло?» Я улыбнулась. Никогда бы не подумала, что мне придет такое в голову в этом дворце. Но в эту минуту я поняла, что счастлива. Настолько, насколько это вообще возможно сейчас. Сар посмотрел за мое плечо, словно задумался. Качели полетели назад. Опомнившись, брат перехватил цепочки, раскачивая меня еще сильнее, и все-таки произнес. «Вообще-то, это произошло из-за Даармархского». «Из-за Даармархского?» — ошарашенно переспросила я. «Да. Он пришел в казармы на второй вечер. Выставил всех, и...» Сар нахмурился. «Снял Таиран». От неожиданности я выпустила цепочку и чуть не съехала с качелей, но тут же выбросила ноги вперед и уперлась носочками в пол. Получается, Дар Марский снял Тейран на следующий день после нашей с ним размолвки? Сказал, что это не мое наказание и что с меня достаточно. Тем временем продолжал Сар. А потом спросил, какой от меня толк, если я не могу защитить сестру. Я на него бросился. И, в общем, так это и случилось. Он отвернулся и отошел подальше, оперся о перила беседки, напряженный, яростный, злой. Я чувствовала это так же отчетливо, как его радость несколько минут назад. Радость от осознания того, что он становится воином. Больше того, воином Иртханом, который способен управляться не только с оружием, но и со стихией, власть над которой ему вручила природа. Но сейчас это перебивало другое чувство. «Ты тоже так считаешь?» Глухо спросил он, сбрасывая оцепенение, которое на меня нашло от его последних слов. «Ты тоже считаешь, что я не сумел тебя защитить?» «Нет». «Но это так! Я не сумел!» Сар обернулся, кулаки сжаты, глаза сверкают. Сейчас его лицо стало более мужественным, резче обозначились скулы и волевой подбородок. «Сар!» Я приблизилась к нему, коснулась ладонями напряженных рук. «Если бы ты тогда набросился на Даармарского, в лучшем случае тебе грозило бы Тейран на всю жизнь». Он все-таки на него бросился, но тогда, когда этого никто не видел. Даармарский сделал все, чтобы избавить Сарра от чувства вины за случившееся, больше того, переключил его внимание на пламя. Спровоцировать пробуждение огня под влиянием сильных эмоций, особенно после того, как Тейран глушила начинающую раскрываться стихийную магию в его возрасте, проще простого. Точнее, для Даармарского проще простого. На огонь его силы откликнется любое спящее пламя, даже то, которому еще не пришел срок. И все равно... Ноздри брата дрогнули. «Все равно я должен был». «Ты сделал гораздо больше, чем думаешь», — покачала головой. «Ты принял наказание за меня с достоинством и не стал меня упрекать. Знаешь, любой другой на твоем месте бросил бы мне это в лицо, но ты...» Я закусила губу и шагнула к нему, порывисто обнимая. «Уже не заботясь о том, что нас кто-то может увидеть». «Спасибо тебе». «Тиа...» растерянно пробормотал Сар, а потом обнял меня в ответ, неуверенно и осторожно. В ту же самую минуту в нас с визгом и верещанием влетел черный вихрь. Не будь перед нами резных перил, мы бы полетели прямо в сад, а так я успела ухватиться за Сарра, он за опору, после чего грозно взглянул на Дири. «Сидеть!» Виаренок уселся рядом, а вслед за ним вбежала запыхавшаяся Анери. Как она не уронила поднос, одному небу известно, но сейчас только скороговоркой пробормотала. «Простите, пожалуйста, я его выгуливала, как вы просили, а потом пошла за сладостями». Аннери перевела дух и добавила. «И он за мной увязался. Вот». Девочка глубоко вздохнула, поставила поднос на столик и вопросительно взглянула на меня. «Ничего страшного, Ри». Я улыбнулась и посмотрела на брата. «Может, отпустишь Дири?» «Его зовут Дирхэм», — почти прорычал Сар, плечи которого сами собой расправились еще больше, когда в беседке появилась Анери. «Дири — девчачье имя». «Хорошо», — сказала я, незаметно отлепившись от брата и с трудом сдерживая смех. «Тогда освободи Дирхэма. Ему хочется побегать». «Свободен», — скомандовал брат, и Виаренок подбежал к столику. Гораздо больше нас его манило то, что на подносе, а вот Аннери, похоже, привлекала совсем другое. Когда Сар на нее взглянул, девочка покраснела и принялась теребить косу, а потом и вовсе попятилась. «Мне можно идти, Тиарин?» «А ты разве не хочешь сладостей?» — спросила, приподняв брови. «Я?» — девчонка широко раскрыла глаза. «Ну да». «Сар, ты же не против, если Ри к нам присоединится?» Брат явно был не против, но сейчас только буркнул свысока. «С чего бы?» «Ну вот и отлично. Тогда устраиваемся поудобнее и едим». На глазах изумленной Ри быстро составила все на столик и отложила поднос, а потом кивнула. «Ну, что застыли?» Дважды повторять не пришлось. По другую сторону от столика, как раз напротив качелей, была скамеечка с разбросанными по сиденью подушками. Туда сначала шмыгнула Аннери, потом опустился Сар, я же вернулась на качели. Девочка разлила травяной напиток по чашкам и первой потянулась к присыпанным мефертовой пыльцой сладостям. Бросила на меня неуверенный взгляд, замерла, но поскольку я сделала вид, что любуюсь цветущими рариниями, быстро схватила угощение и сунула в рот. Сар же сидел с таким видом, что я с трудом сдерживала смех. В жизни не видела брата таким важным. Качели дернулись, и я опустила глаза. Дири поставила лапы на краешек подвесной скамьи. «Лапы вниз», — сказала строго. «Доиграешься», — сурово произнес Сар. «Посажу на приказ, и будешь сидеть в углу». Дири взвиркнул и тяжело вздохнул. «Ри, надеюсь, ты ему ничего не давала?» — спросила строго. Зная, что у Виаренка такие глаза, когда он считает, что его долго не кормили, либо когда думает, что покормили мало. «Нет, разумеется, нет», — поспешно воскликнула девочка. «Вы же мне запретили». «Правильно, сладости ему нельзя». «Виаров вообще нельзя перекармливать», — хмыкнул Сар и отправил в рот параенкар сладость из нежнейшего слоеного теста, пропитанного комартовым сиропом. «Особенно тех, кто так вымахал». За это время Дири и правда подрос. В первые несколько месяцев виарята растут особенно быстро. Хотя я, честно говоря, не замечала. Как был крохотным, приставал, и так и остался. Постоянно лез на руки и в постель. От последнего я с переменным успехом отучала, а вот на руках пока еще могла удержать, пусть и с усилием. «А я фифила служанку Ифри», пробормотала Анери с набитым ртом, но тут же исправилась. «Ой, простите, я больше так не буду». Она приходила на кухню распорядиться, чтобы обед ей подали в ее комнаты. Кажется, Ибри приболела. В этот момент я снова подумала о привязке. Отлучение от того, кого вожделеешь, для таких женщин выражалось по-разному, но просто это не проходило. Остается только надеяться, что она сумеет с этим справиться, что рано или поздно вернется к нормальной жизни и обо всем забудет, если получится. Ибри и ее семью ждут приличные отступные, на которые вполне можно купить дом и безбедно жить несколько лет, а вот с замужеством уже сложнее. Для всех она останется бывшей наложницей, и, несмотря на ее красоту, каждый мужчина будет знать о том, кто она. Еще сложнее с сердцем. Даже если притяжение к огню пройдет, истинные чувства останутся на всю жизнь. Не знаю, есть ли у Ибри чувства к дракону, или это всего лишь влияние пламени, и вряд ли узнаю. Сейчас меня гораздо больше волновало другое. Как Даармарский мог такое допустить? Ведь можно же не раскрывать пламя во время близости, особенно если чувствуешь, что женщина становится от тебя зависима. Не заметил, не почувствовал, или ему было все равно? «Расскажи, как проходят тренировки», — обратилась к брату, чтобы отвлечься от этой мысли. «Мы каждый день поднимаемся за час до солнца. Сначала у нас пробежка, потом...» В том, что касается тренировок, Сарра было не остановить. Он рассказывал так увлеченно, что я забывала пить душистый настой, от одного запаха которого кружилась голова. А Нэри и вовсе смотрела на него, открыв рот, что ему невероятно льстило. Он рассказывал о тренировках с оружием и о магии, избегая, впрочем, всякого рода уточнений. Я же не переставала им восхищаться. День в казармах начинался за несколько часов до того, как я просыпалась. После обеда полагался отдых, сомнительный, правда, во время которого будущих воинов учили спать с открытыми глазами. Это было что-то среднее между военной наукой и медитацией, а после снова начинались уроки, и так до позднего вечера. Обучали их и особому мастерству боевого танца, получившему свое название из-за особой плавности движений и считающемуся одним из самых опасных в воинском деле. Основывался он на отвлечении внимания, чтобы нанести противнику удары по точкам, приводящим к сильным болевым ощущениям, временной недееспособности, параличу и даже смерти. Мы говорили, говорили и говорили. Лакомства исчезали с блюд одно за другим. Солнце незаметно переместилось еще выше, а когда скрылось за краем белоснежного узорчатого навеса, Сар поднялся. «Мне пора», — немного смущенно признался он. Вслед за ним поднялась и я. «Хорошего тебе дня». «И тебе, сестра». Обнимать его при Аннери я не решилась, поэтому просто молча смотрела, как брат идет по дорожке. Смотрела и думала о том, что хочу поблагодарить Витхара за то, что он для него сделал. Стоило Сару скрыться за поворотом, повернулась к девочке. «Я помогу прибраться». Она кивнула. Впрочем, прибирать было особо нечего. Сладости и фрукты ушли замечательно, сейчас от них остались только воспоминания. И пустые блюда, которые мы составили одно на другое, а потом водрузили на поднос. «Нечего строить из себя обиженного», — сообщила я Дире, который смотрел на меня с таким видом, словно я не кормила его 2 дня. В ту же минуту Анери ахнула и оперлась о столик. «Ри?» — шагнула к девочке, заглядывая в глаза. «Ри, что такое?» «Живот схватило», — прошептала она, глубоко вздохнула и прошептала: «Пройдет». Потянулась, чтобы поправить съехавшие блюда, а потом вскрикнула и осела к моим ногам. «Мальчик будет жить, мэстр», — почтительно склонившись перед Даармарским, лекарь указал на койку, где лежал Сар. «С ним все будет в порядке?» — вытолкнула через силу. Голос не подчинялся, это был не мой голос, дрожащий, как надорванная струна, и во мне сейчас точно так же что-то дрожало, внутри, пробиваясь сквозь надежду и осознание, что брат будет жить. «Да». Оттолкнувшись от стены непослушными пальцами, шагнула вперед к нему. Ввалившиеся глаза и заострившиеся черты, румянец на щеках уступил место бледности. Впрочем, возможно, мне это только казалось. После тех потоков огня, которые прокатились через его тело за последний час, любой показался бы бледным. Когда пламя Даармарского хлынуло в него, чтобы поддержать его собственное и помочь ему выжечь яд. Сар горел на моих глазах. Рвущиеся сквозь него потоки стихии разогрели тело брата настолько, что над ним взлетали язычки пламени, а воздух дрожал зыбким маревом. Такое не под силу пережить ни одному человеку. Или Иртхану, чье пламя заперто под Таиран. Случись мне все же попробовать сладости или фрукты, я бы сейчас была мертва. Как Анери. Как Сар, если бы Витхар оказался в отъезде или просто не успел бы. Не обращая внимания на лекаря, осторожно опустилась рядом с братом, подхватила тонкую кисть и вздрогнула. Он совсем холодный. Так и должно быть? «Так и должно», — за лекаря ответил Даармарский. Он стоял чуть поодаль, и я почему-то не могла заставить себя обернуться на него. Сейчас его тело охлаждается, чтобы справиться с последствиями жара. Коснувшись губами холодной руки брата, чувствуя пока еще слабое, но ровное биение сердца под пальцами, отпустила его и выпрямилась. Ноги подрагивали, как бывает, если долго на них сидеть, а потом резко встать. И так же резко закружилась голова, но я удержалась, распрямившись, и сделала глубокий вдох. Под пристальным взглядом Даармарского шагнула к нему и произнесла: «Спасибо». Я не могла вложить в это короткое слово больше чувств, но вложила все, что во мне осталось. Не так уж много должно быть. После того, как пальцы Аннери сдавили мое запястье, а потом разжались навсегда, после того, как я бежала по коридорам, не разбирая дороги, и звала на помощь, чувствуя, как в груди горит без огня. Меня перехватили хаальварны, о случившемся тут же доложили Даармархскому, и он даже ни о чем не стал спрашивать. Сар дошел до казарм, видимо, лишь потому, что его пламя пыталось бороться с ядом, где ему стало плохо. Мы успели за несколько минут до того, как было бы уже поздно. «Сообщайте обо всем, что с ним происходит». Витхар пристально взглянул на лекаря. «Отвечайте за этого мальчика головой». Мужчина склонился так, что чудом не переломился пополам. «Разумеется, мэстр». «Ваши помощники уже определили яд?» «Одну минуту, мэстр». Лекарь метнулся к дверям, и мы остались одни, если не считать Сарра, грудь которого равномерно вздымалась и опадала. «Твой брат очень силен. Далеко не каждый Иртхан способен выдержать мое пламя». Теперь я знала, какова она на самом деле, его истинная мощь. Пламя бушующее, мощное и неукротимое, как огненный океан. Снова мелькнула мысль об Ибри, но я не позволила ей продлиться. Гораздо дольше была мысль об Анери. и о том, что именно я пригласила девочку к нам за стол. «Весь в отца», — сдавленно улыбнулась. «Но его первенцем была ты. Гархат использовал это после переворота, чтобы заявить, что твой брат все равно не станет достойным, потому что именно ты получила мощь первого пламени». Кивнула. «Именно первенцы Иртханов самые сильные. Они вбирают пламя матери и отца, чтобы потом стоять на защите городов, становиться правителями. Если бы Сар родился первым, возможно, родители до сих пор были бы живы». «Это не твоя вина, Теарин». Дармарский отвернулся раньше, чем я успела ответить. В ту же минуту дверь распахнулась, и на пороге появился лекарь с помощниками. Сутулый паренек с записями в дрожащих руках то опускал взгляд, то снова поднимал. Лысеющий мужчина, напротив, не мог отвести от Витхара взгляда, словно тот подцепил его на крючок ментальной магии. «Это порошок Тархарии, мэстр». Лекарь снова приблизился к Сару и склонился над ним. Я же замерла, глядя на брата, который сегодня родился второй раз. Порошок Тархари считается самым опасным ядом в огненных землях. Делается он из внутренностей пауков Тархари. Один укус этого насекомого смертелен. Противоядия нет. Чем он особенно опасен, так это своим сладковато-приторным вкусом, который, в отличие от большинства существующих ядов, не различить в сладостях. Правда, достать его очень сложно, и стоит он безумно дорого. «Вы уверены?» «Уверен, мэстр. Это уже мужчина-помощник. То, что происходит с телом девочки, характерно довольно». Дармарский прервал его излияние и взглянул на лекаря. «Сообщите, когда он придет в себя. Незамедлительно». «Разумеется, вам сразу же доложит, мэстр». «Не мне», — произнес дракон. «Его сестре, маэстре Ильерской, особой гостье Даармарха, одной из претенденток на право разделить со мной трон».